Ей хотелось поделиться с кем-нибудь. Да только с кем? Дядя с тетей решат, пожалуй, что больше не стоит позволять ей выходить из дому по вечерам. Ребята, с которыми она общалась, просто посмеются. А кроме того, пострадает ее репутация крутой девчонки, которую она так усердно поддерживала. А что касается Нины... Она подняла голову и обнаружила, что кузина наблюдает за ней со странным выражением в глазах. На какое-то мгновение она почувствовала желание взять да и рассказать все Нине. Но потом та же непостижимая враждебность вспыхнула в ней с новой силой. «Чего это ты не смотришь свое кино?» — выпалила она. Нина тотчас снова уткнулась в телевизор. Еще раз вздохнув, Эш открыла книжку и начала читать первый очерк «Миф круглого стола Фортуне». Но даже чтение не помогло. Угрожающий взгляд незнакомца никак не шел из головы, так и застряв в памяти беспокойной занозой. Нина. За собственных родителей всегда испытываешь некоторое чувство неловкости, но Нине порой приходилось особенно туго, потому что ее предки были безнадежными пережитками 60-х годов. Мама все еще заплетала волосы в длинную косу, не спадающую аж до поясницы, и питала слабость к длинным свободным платьям и блузкам в цветочек. Оставив свою родную Англию, она приехала в Северную Америку сначала с намерением подзаработать, присматривая за детьми. Но дело кончилось тем, что она осталась здесь навсегда, поскольку лето любви было в полном разгаре. И, будучи хиппи по натуре, о чем и не подозревала до своего приезда, она пришлась тут ко двору как нельзя лучше. Нинин папа был наполовину итальянцем, наполовину индейцем, что поначалу и привлекло в нем маму, так та однажды призналась дочери. В то время любой, кто имел хотя бы каплю индейской крови, считался завидным женихом. Высокий и широкоплечий мужчина со смуглой кожей, он носил в каждом ухе по маленькому золотому колечку, а его волосы были такие черные, что в его присутствии вроде бы становилось даже темнее. Он отпустил их и завязывал сзади в конский хвостик. Джуди однажды сказала, что он похож на рокера, и призналась, что, когда впервые пришла к Нине, то испугалась его до смерти. Теперь же она находила его славным малым. «Жаль, что мои родители не такие», — объявила она Нине уже вскоре после первой встречи с ее семьей. Родители самой Джуди, китайцы по происхождению, были американцами во втором поколении и все еще никак не могли расстаться с нелепыми представлениями о том, что ребенок должен, а чего не должен делать. Всякие там внеклассные занятия, тренировки по волейболу, драматические спектакли и тому подобное были хороши до тех пор, пока они начинали мешать учебе. А уж свидания с мальчиками... Неважно, что тебе уже 16. Единственный способ, каким она могла вырваться из дому в пятницу или субботу вечером, чтобы пойти на танцы или просто пооколачиваться по торговому центру, это выдать одну из многочисленных тщательно разработанных версий о посещении Нины или Сьюзи, которую родители Нины с их более широкими взглядами охотно подтверждали.